Глава сороковая. Мне казалось, что сердце перестало биться. Я смотрела на то, как скрылась за дверью парочка, и не знала, куда себя деть и как пережить эту ситуацию. Драго в очередной раз наглядно продемонстрировал мне мое место. Я для него никто. Игрушки можно сломать, можно выбросить, можно передарить другому или же просто забыть об их существовании. И ни один вариант меня не устраивал. Да, я хотела свободы, хотела нормальной жизни, но что-то мне подсказывало, что даже если барон прямо сегодня решит, будто я ему осточертела, не будет у меня нормальной жизни. Долг я еще не выплатила. А провела я с ним лишь каплю в море, если считать по отработанной сумме. И засчитываются ли в отработку дни, проведенные без секса? Теперь я не была уверена в том, что предложение Драго действительно имело какую-то силу, как и все его слова. Еще каких-то полчаса назад он говорил мне, что я свожу его с ума. Но стоило появиться его знакомой, с которой его связывали таинственные обязательства, и он забыл обо мне. «А вечер не задался?» — услышала я низкий голос. Посмотрела на подошедшего русоволосого мужчину. На вид он был одного возраста с Драго. И снова отвела взгляд в ту сторону, в которой скрылся барон. «Не жди его, он не вернется». Незнакомец не понял намека, что я не желаю с ним разговаривать. «Мы разве перешли на «ты»?» — повернулась к нему, осматривая его. Он был привлекателен. Пшеничные волосы, серые глаза, широкие плечи. Наверное, его можно считать красавчиком, и раньше мне казалось, что я предпочитаю именно таких мужчин. Но выяснилось, что меня привлекает совершенно другой типаж. Жгучие, смуглые брюнеты, способные одним лишь только взглядом поставить на колени. «Какая же ты дура, Сеня!» — одернула себя я, стараясь не думать в этом направлении. «Да ладно тебе!» — потягивал он шампанское, засунув вторую руку в карман брюк. «Не надо строить из себя великосветскую даму. Порядочные девочки не ходят по приемам в обнимку с чужими женихами». «О чем вы?» Сердце пропустило удар и к лицу прилила кровь. «Все знают, что у Плохотина договоренность с Балеевым-старшим». «Какая?» Губы онемели, потому что я знала, что услышу, но отказывалась в это верить. Он женится на его дочурке в обмен на каналы Балеева и часть южной территории. «Что?» Он будто на незнакомом языке говорил. «Какие территории? Какие каналы?» «Понял», — усмехнулся незнакомец. «Ты не в теме». «Зато вы, я смотрю, хорошо посвящены даже в то, что вас не касается». Я подхватила с подноса проходящего мимо официанта бокал и залпом осушила его, смачивая пересохшее горло. «Знаешь ли, приходится знать о врагах всю подноготную». «Драго ваш враг?» «А как можно назвать того, кто поспособствовал тому, чтобы моего отца посадили в тюрьму, где он не просидел и года и сдох, как собака?» От его слов мурашки побежали по коже. «Кстати», — хмыкнул мужчина, — «Ян Воронов». Протянул мне руку. Я смотрела на его широкую ладонь, с тыльной стороны которой виднелись золотистые волоски, и не понимала, насколько это будет правильным — заводить знакомство с врагами барона. Но хорошее воспитание взяло верх, и я вложила свою руку в его. «Есения Краснова», — выше приподняла подбородок. «Пусть мою грудь изнутри раздирали кошки, я никому не покажу, насколько мне больно». «Какое красивое имя, как и его обладательница», — порочно улыбнулся мужчина. «Благодарю», — усмехнулась я, чувствуя себя глупо во всей этой ситуации. «Может, потанцуем?» Кивнул он на танцпол, где кружились пары. Я знала, что мне не стоит этого делать. Драго четко выразил свою позицию, касающуюся моего общения с другими мужчинами. И пусть он скрылся в неизвестном направлении с невестой и, возможно, даже не вернется обратно, я не рискнула бы играть с огнем. «Пожалуй, я откажусь». «Что так? Не любишь танцевать?» Он удивленно вскинул бровь. «Отчего же? Очень люблю». «Тогда зачем отказываться?» «Тебе не понять», — перешла следом за мужчиной на «ты», не желая оказывать ему уважения. «И что? Так и будешь тухнуть, ожидая его. Он не вернется, вот увидишь». «А с чего ты решил, будто мне есть дело до того, вернется он или нет?» Вспыхнула я, ощущая себя не просто дурой, а самой настоящей идиоткой. Мне хотелось кричать и плакать. Но больше всего разнести к чертовой матери весь этот прием в пух и прах, чтобы со всех этих клоунов, что притворялись великосветскими господами, послетали маски, и они продемонстрировали свои истинные уродливые лица. «Ты пришла с бароном?» — пожал он плечами. «Потому что он хотел сделать сюрприз Балиеву». «Потому что он хотел сделать сюрприз Балиеву». Нацепила я на лицо свою самую обольстительную улыбку и заметила, как мгновенно расширились зрачки Воронова. «Сюрприз?» — недоверчиво усмехнулся он, наверняка вообразив себе не весь что. Игнорируя его надменность, я подошла к оркестру и, шепнув на ухо дирижеру название композиции, взяла микрофон в руки. «А сейчас, дамы и господа, подарок для Рустама Балиева!» — проговорила я и вместе с первыми нотами мелодии запела.